Михаил Ульянов. «Реальность и мечта». Москва. Издательство «Вагриус», 2007 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. «На тонкой нити». Как часто, оглядываясь назад, я задавал себе вопрос, почему моя жизнь сложилась именно так, а не иначе? Почему, когда независимо от моего сознания решалась моя судьба, я делал один, а не другой шаг? Почему, наконец, именно мне выпало стать тем, кем я стал? Ведь, быть может, на эту роль мог претендовать иной, более достойный и талантливый человек. Нет однозначных ответов на эти вопросы. И лишь одно теперь подсказывает мне мой опыт. Слишком часто все в жизни повисает на тонкой нити, и человек бессилен и беззащитен перед развершейся перед ним неизвестностью. Ах, только бы нить не порвалась! Когда-то в далеком послевоенном 46-м году мой отец, демобилизовавшись из армии, привез маленький трофейный пистолет. Тогда много было оружия. Уж не знаю, зачем я выклинчил его. И в том же году из этого вышла кромешная глупость, от которой даже сейчас я не могу вполне оправиться. Приехав в Москву поступать в театральное училище, я вышел из поезда и был застигнут врасплох столичной кутерьмой и многоликостью. К тому же на Курском вокзале шла тотальная проверка приезжих. Милиционеры и люди в штатском, как говорится, наводили шмон. Требовали документы, заставляли развязывать баулы и тщательно осматривать вещи. Меня тоже это не миновало. Подошедший патруль, придирчиво изучив предъявленные мной бумажки, заодно решил выяснить содержимое моего заграничного, тоже трофейного чемодана. Там находились рубашка, кулек картошки в дорогу, еще какое-то барахло, среди которого лежал аккуратно завернутый в тряпицу пистолет. И вот, стоя над раскрытым чемоданом, я вдруг остро почувствовал, что именно сейчас, сию минуту, должна закончиться моя нормальная человеческая жизнь. А что будет после, Бог весть. «Ну, что везешь?» — спросил патрульный, указав на тряпицу. «Вакса!» — пролепетал я, и мне поверили на слово. Какие уж там актерские навыки! Я просто соврал, по-мальчишески полагаясь на авось. И мне повезло. И только несколькими часами позже, в тишине приютившей меня московской квартиры, я полностью осознал, что во время того злополучного досмотра на Курском вокзале мимо меня со всей своей безудержной силой и неодолимой неизбежностью пронеслась моя судьба. И что были по сравнению с ней юношеские мечты о поступлении в театральное училище, когда реальностью для меня на долгие годы могла стать совсем иная и очень далекая от искусства жизнь? Та нечаянная свобода, которую вдруг почувствовал наш народ, переломив хребет германскому фашизму в страшной войне, закончилась очень быстро. Сталин вновь начал по-своему наводить в стране порядок. И многие из тех, кто недопонимал происходящее, жестоко заплатили за это неведение. Впрочем, нечто подобное можно сказать о любом времени. Жизнь, как река, щепку порой несет человека в водоворот. А мне посчастливилось прибиться к берегу, и вскоре я, без тени сожаления, выбросил злополучный пистолет. Несомненно, произошедшее со мной было случайностью. И произошедшее за пару лет до этого тоже. Есть жуткая статистика, что парни, родившиеся в СССР в период с 1922 по 1926 год, были уничтожены войной почти подчистую. А я родился в 1927-м, и когда мне и моим ровесникам было 17, война практически закончилась. Но она еще шла, когда я учился в 10 классе. И вот из родной сибирской Тары на повестке меня вызывают в военкомат для отправки в Омск в школу летчиков-истребителей. Неоперившихся сталинских соколов тогда обучали воздушному бою по известной формуле.